Глава 11. Общий сбор. Чем больше народу вокруг становилось, тем больше становилось и проблем. Люди вступали в мелкие конфликты, натирали ноги и просто хотели есть, пить и отдохнуть. С начала миссии не прошло и 10 часов, но фляжки большинства игроков уже опустили, а пополнить запасы воды в мертвом городе было не так-то просто. Конечно, лично у меня оставалось достаточно воды, но это если брать только на меня и мою группу. Если разделить на всех, то ее можно считать не было совсем. А потом они зашли в полные чудовищ развалины и дружно умерли там от жажды. Впрочем, пока все было не настолько печально. В прошлом здесь существовал примитивный водопровод, к которому вода подавалась в общественные фонтаны и даже дома, но до текущего система не дожила. Сейчас эти остатки былой и не столь уж давней роскоши лишь напоминали, что местные гоблины не были такими уж дикарями. Вторым источником служили каменные резервуары, расположенные в богатых домах и предназначенные для сбора дождевой воды. Сама вода не вызывала особого доверия, поскольку резервуары давно не чистили, но там были предусмотрены сливы, так что все же пить ее было можно. По крайней мере, желающие нашлись, и умирать пока что вроде не планировали. Идиоты. Третьим вариантом были общественные колодцы, за частью из которых гоблины все еще следили. По крайней мере, многие из них были закрыты, снабжены веревками и даже ведрами. Другое дело, что попадались они не так уж и часто, а воды в них было слишком мало, чтобы напоить всех. К тому же гоблины знали о грядущем приходе игроков и вполне могли подготовиться, бросив в колодцы яда, хотя бы выборочно. Ненавижу гоблинов. Ну и, конечно, последним и самым безопасным источником было небо. Вряд ли гоблины зайдут так далеко, что нашлют на нас отравленный дождь. Однако пока что облака не выглядели готовыми поделиться живительной влагой. И даже лужи со времен последнего дождя успели высохнуть. «Колодец полный!» Вернувшиеся разведчики сообщили радостную весть, и колонна слегка изменила маршрут и ускорилась. Вскоре мы вышли на крупную площадь. Первой в глаза бросалась огромная куча из не до конца прогоревших дров, углей, золы, среди которых можно было разглядеть множество обгоревших и потрескавшихся костей. Не только гоблинских, но и, похоже, человеческих. По крайней мере, черепа спутать было сложно. «Погребальный костер!» – озвучил очевидное Дмитрий. Наглядный ответ на вопрос, почему весь город не завален трупами и куда они вообще деваются. Оставлять погибших без погребения нельзя, рано или поздно те превратятся в нежить. Закапывать бесполезно. Даже лишить труп головы – только временная мера, которая не позволит ему восстать в ближайшие дни. Вывозить погибших за пределы города – слишком сложно, учитывая размеры столицы и количество павших здесь за последний месяц игроков. Кстати, наверняка и гоблинов погибло не меньше. Я внезапно задумался над тем, что такое для них 7000 погибших за какой-то месяц. Это для Земли такая цифра – капля в море, а вот для средневекового государства весьма серьезные потери, наверняка значительно опустошившие соседние поселения. По крайней мере, армия, которую привел гоблинский принц, явно собиралась уже где-то в другом месте. Местных там явное меньшинство. Значит, даже если нас всех перебьют, но система и дальше продолжит восполнять потери и посылать игроков, то гоблины в итоге потеряют контроль над этим городом и затем либо погибнут, либо отступят. Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе, пробормотал я. Сколько из нас переживут грядущую бойню? Да и будет ли она последней? Сомневаюсь. Не стоит забывать, что для гоблинов захват храмов – вопрос принципиальный. Даже если они потерпят поражение, то все равно вернутся. Впрочем, о реальной тяжести потерь гоблинов я могу только гадать. На этой площади, к примеру, навскидку сожгли всего несколько сотен трупов, из которых половина – человеческие. Сожгли довольно давно, недели 2-3 назад, и с тех пор костер не трогали. На месте гоблинов, кстати, я бы не стал стаскивать такое количество костей в кучу, но раз они поступают подобным образом, значит уверены, что эти остатки не превратятся когда-нибудь в костяного дракона. Ну или в кого тут обычно превращается нежить. Считать, что они приготовили это для нас в качестве ловушки, было бы совсем уж паранойей. «Привал!» – громко крикнул я, не особо заботясь о том, какая часть игроков последует данному предложению. «Ищем убежище, набираем воду и отдыхаем!» Хотя дуэль укрепила мою репутацию, к моему мнению, лишь прислушивались, поскольку, скажем так, опасались. Теперь я лучше понимал, почему толпой, которую перебили гоблины в прошлой миссии, руководил откровенный практически ПКшер. Вероятно, просто не нашлось лидера, который посмел бы бросить ему обвинение и остаться после этого в живых, само собой. Я находился в куда более опасной ситуации и чувствовал, что стоит мне слегка перегнуть палку, и ко мне вновь возникнут вопросы. И на этот раз никто не станет устраивать честных поединков, желающих покомандовать в этой толпе хватало и без меня. И нам еще предстояло как-то договариваться. Так что настаивать я не собирался, но тем не менее не заметил, чтобы кто-то решил продолжить путь. Несколько голосов подхватили призыв, все уже знали о том, куда мы направляемся, и желающих выйти к гоблинской крепости в составе гордой, но немногочисленной группы, видимо, не нашлось. Кстати, по моим прикидкам, мы находимся уже довольно близко к крепости. Игроков собралось довольно много, но в нынешнем виде они совершенно точно не были готовы к бою. Так что, вполне возможно, здесь мы задержимся надолго, по крайней мере, пока не определимся с дальнейшими планами. В худшем случае я заберу тех, кто захочет, и мы просто самостоятельно проскользнем вглубь города. Риск, но все лучше, чем дожидаться гоблинскую орду. В конце концов, я попытался дать остальным шанс, а как они им воспользуются, уже их проблемы. Занимаем этот дом. Зигфрид, проследи, чтобы туда не сунулся никто левый. Место, несмотря на неприятное соседство в виде кучи костей, неплохо подходило для отдыха. Площадь окружали прочные здания, под крышей которых можно было укрыться от непогоды, а их стены были достаточно толсты, чтобы при случае помочь защищаться от врагов. К тому же гоблины, похоже, неоднократно совершали здесь сожжения и стащили достаточно дров, чтобы нам хватило развести костры. Или даже, может быть, попытаться протопить печи? Колодец был полон, а в богатых домах были почти полные резервуары с дождевой водой, которую можно было попробовать вскипятить. Вокруг хватало деревьев, чьи плоды, насколько я знал, гоблины употребляли в пищу, и они, похоже, почти созрели. Идеальное место для отдыха. На месте гоблинов я бы обязательно устроил здесь ловушку, как минимум отравив воду. «Будьте осторожны с водой!» – крикнул я. «Гоблины могли отравить колодцы! Наберите фляги, но пока не пейте!» Все, что я мог сделать, поделиться этой мыслью с ближайшим окружением и теми, кто имеет уши. Я не мог запретить остальным пить, но зато мог выждать некоторое время и посмотреть, не оправдаются ли мои опасения. Цинично? Возможно. Но если от неосторожного употребления в пищу инопланетных фруктов я бы еще имел шансы кого-то отговорить, то с жаждой было сложнее. В конце концов, если мы не научимся пить местную воду, то даже 3 дня вряд ли протянем. «Я могу проверить воду», – внезапно признался один из крутившихся неподалеку ветеранов. «Мой навык позволяет отличать съедобное от несъедобного. Только я не хотел бы, чтобы об моих способностях стало известно». «Это будет здорово, Сахель. Пошли». Хотя его навык никак не мог помочь в благородном деле истребления гоблинов, здесь и сейчас он был крайне полезен. Проверив колодец и убедившись, что вода чиста, мы ушли, так и не озвучив результаты. Если риска нет, то зачем лишать людей шанса совершить подвиг? Уверен, вскоре воду кто-нибудь да попробует. Так что, оставив пару человек, чтобы наполнить фляги, мы направились к плодовым деревьям. Большинство, кстати, по виду отдаленно напоминали какой-то сорт яблок. Почему-то мне вдруг вспомнилось стихотворение, которое я много лет назад проходил в школе. В нем рассказывалось о караване, пришедшем в оазис посреди степи и ради огня срубивших 3 пальмы. Они ушли, а без деревьев исчез и источник, а оазис превратился в еще один кусочек пустыни. Так вот, гоблины, хотя и были здесь частыми гостями, они оказались умнее и плодовые деревья не трогали. Хотя, казалось бы, порубить их для костров куда проще, чем искать подходящие дрова по округе. Останется ли здесь что-то после нашего ухода? Сахель с минуту покрутил в руках одно яблоко, а затем я вдруг обнаружил, что над плодом появилась зеленая надпись. «Яблоко 63% съедобно». Иными словами, его навык не просто позволял отличить съедобное, он еще и делал его частью системы. Имея я такой навык, то мог бы протащить еду в своей сумке. Сам Сахель такого шанса не имел, поскольку у него она, как я мог видеть, была лишь первого уровня. 63% соответствия. Я практически машинально ткнул по троеточию и переименовал фрукт в гоблинское яблоко. Внимание! Расширение системы! Обновление базы данных! Подождите! Система, зависнув на секунду, внезапно опознала все подобные деревья вокруг. Причем, судя по удивленным крикам, не только для меня одного. «Все это видят!» – уточнил я. «Гоблинское яблоко?» – прочитала Лиза, сорвав одно. «Как думаете, они вкусные?» «Для начала неплохо было бы убедиться, что они съедобные. Сахель?» Кстати, процента соответствия больше не было. Я прищурился, и он на мгновение вернулся на место. 100%? Иными словами, система приняла этот термин как абсолютно верный. Странно. Съедобные. Сахель вытер плот о рукав и впился в него зубами. Скривился, но все же доживал. Даже полезные, но кислые. Надеюсь, ни у кого из вас нет проблем с желудком. Возможно, стоило бы подождать пару часиков, убедиться, что испытуемый не помрет в страшных муках, но в некоторых вещах система не обманывала, так что я рискнул. Нельзя же всего бояться. Яблоки были очень кислыми, и трудно было сказать, в чем тут была проблема. Возможно, они просто недозрели, возможно, просто слишком сильно одичали, а возможно, это их обычный вкус. Отдаленно напоминало зеленые яблоки, и в целом было неплохо, но только если речь шла об одном плоде. От одной мысли о том, что следующие 3 дня это станет основной частью нашего рациона, становилось грустно. Остальные тоже не удержались. «Ладно, не нужно кривиться, давайте лучше собирать урожай. Рекомендую сразу набрать запас на 3 дня, поскольку вскоре тут ничего уже не останется». Наверное, мне на роду написано с мудрым видом изрекать очевидные вещи. Никто со мной даже не пытался спорить, и мы сноровисто обтрясли несколько деревьев. Кстати, я оказался прав в своих предположениях, уже к вечеру в округе не осталось ни одного яблока. Хотя росло их тут, казалось бы, с изрядным запасом. Дом, который я выбрал в качестве временной базы, был относительно небольшим, но в нем было 3 этажа, резервуар с дождевой водой и, самое главное, подвал. Подвал был темным, глубоким и холодным. Вероятно, когда-то давно хозяева хранили здесь продукты, но спустя столько лет тут почти ничего не осталось. Разве что пустые соты в углу. В чем-то подобном на земле хранят бутылки с вином. Идеальное место для питомника нежити. «Выгружайте трупы!» Хотя сумка значительно снижала вес, при жизни гоблины весили от 40 до 60 килограмм, и в сумке первого уровня они все равно тянули на 4-6 килограмм. Мало кто захочет таскать с собой такую тяжесть, так что тела приходилось распределять между добровольцами. У меня была сумка 2 уровня, которая снижала вес сильнее, но даже я с удовольствием избавился от тел. Всего нам удалось собрать 12 трупов разной степени поврежденности. Вид некоторых внушал отвращение и желание отвернуться, но я сохранил внешнюю невозмутимость. Неприятно, но мы должны привыкнуть. Именно это наше будущее. Битвы, убийства и, вполне вероятно, насильственная смерть. Вот и эти гоблины. Каждый из них всего сутки был живым, о чем-то мечтал, и меня это совершенно не волновало. Память о том, как они убивали других игроков и преследовали меня, неплохо прочищала мозги и избавляла от глупой жалости. Даже сейчас гоблины держат в плену сотни наших сородичей. Любой из них при случае с радостью прикончит меня. Настоящей ненависти, впрочем, я тоже не испытывал. Только решимость выжить самому и дать шанс выжить как можно большему числу союзников. Даже если они этому упорно сопротивляются. Если подумать, наблюдателей в округе было гораздо больше, но для моей задумки достаточно и тех трупов, что мы нашли. В конце концов, все некроманты с чего-то начинали. Я машинально потер руки, в подвале было холодновато. «Теперь необходимо их хорошенько связать», – озвучил я следующую часть плана. Связывали их, за неимением других альтернатив, веревками, сделанными из их же одежды. Возможно, проще было бы отрубить им руки-ноги и выбить зубы, но помимо этической стороны вопроса, я не был уверен, что это не повлияет на вероятность успеха. К тому же, изувеченные гоблины не смогут использоваться для тренировки, не говоря уже о новичках, даже большинство ветеранов не видели нежити и не представляют, на что та способна. Каждый из восставших позволит одному из новичков изрядно увеличить шансы на выживание. Их можно использовать как своеобразный резерв ОС. К тому же это хороший шанс изучить нежить, устроить тренировочные поединки и выработать тактику. В общем, идея казалась мне достаточно здравой, чтобы попробовать. Необходимо пару добровольцев, чтобы присмотреть за трупами. В качестве платы им будет позволено сразиться с одним из воскресших под моим наблюдением. «Я подыщу кандидатов!» Искать долго не пришлось, и двое новичков остались в морге присматривать за покойниками. Конечно, был риск, что нежить будет воскресать слишком быстро, или охранники решат присвоить весь опыт, но где есть пряник, там есть и кнут. Все они видели мой поединок и должны были понимать, что крысу ждет весьма печальная участь. Покидая подвал, мне пришло еще одно довольно очевидное применение для подконтрольной нежити. Ей можно было скармливать неугодных. Я поморщился, отгоняя непрошенную мысль. Ладно, что там у нас дальше по плану? Витамины? Я достал и покрутил в пальцах белую карту. Пустышка, если верить описанию, она позволяла записать на нее низкоуровневый навык. И сейчас мне следовало окончательно решить, какой же навык я желаю получить. Мне требовалось что-то для боя на ближней дистанции или что-то в стесненных условиях. Мой лук был неплох на дальней дистанции, копье хорошо на средней, но требовало довольно много места. Невидимость позволяла сбежать, но требовала маны и активировалась не мгновенно. 5 секунд – это не так уж и долго, но вполне достаточно, чтобы погибнуть при внезапном нападении. Получается, что вблизи я был практически беззащитен, и даже нуб первого уровня имеет неплохие шансы меня убить. Может, это одна из причин, по которым я так неохотно подпускаю к себе других игроков? Защита системы работает только против прямого убийства, и после всего, что я видел, никакого доверия уже не вызывает. Конечно, у меня накопилось немало карт с подходящим оружием, но что толку от условного меча, которым с гарантией я смогу разве что зарезаться? Конечно, я слегка утрирую, тем же топором я пользоваться в какой-то степени умел, но в отличие от дров, которых я в свое время перерубил немало, враги не будут ждать, пока ты их ударишь. Так что даже здесь я отставал от обладателей первого уровня соответствующего навыка. В целом, когда-нибудь я надеялся выучить все базовые навыки хотя бы на первом уровне, но сейчас собирался ограничиться классикой – мечом. Учитывая мое текущее положение и уровень, вряд ли кто-то из игроков откажет ветерану в просьбе скопировать навык. К поиску подходящего донора я подошел со всей ответственностью. Для начала изучил свои трофеи, выбрав тот меч, что мне больше нравился. Не слишком короткий, не слишком длинный. Затем принялся за поиски, причем желательно было найти узкого специалиста, который сполна воспользовался возможностями изначальной карты и изучил именно свое оружие, а не всего понемножку. Не так-то легко, учитывая, что большинство игроков носили оружие в картах и просто так его не светили. «Мне нужно найти тех, кто обладает подобным оружием». Меч был весьма распространенным оружием, во многом поэтому я и выбрал именно его. Первые двое кандидатов отсеялись после короткой беседы. Первый был специалистом широкого профиля, а второй, хоть и обнаружил возможность фокусироваться на нужной информации, по собственному признанию, сделал это слишком поздно. А вот третий подошел. Правда, устраивать поединок, чтобы это проверить, я все же не стал. Наше оружие было настоящим, и даже с ограничениями дуэлянта я не мог гарантировать, что он не пострадает. Так что, по сути, просто поверил ему на слово. Почему бы просто взять и не поверить человеку? Особенно, если он осознает возможные последствия обмана, а у тебя есть навык идентификации. Я протянул карту, и на несколько десятков секунд, закрыв глаза, он передал ее обратно. Владение мечом. Копия. Ранг 1/5. Точность 98%. Особенность, специализация, простой одноручный меч, насыщение, 0/10. Если точность копии ниже 90%, то улучшение навыка будет невозможно. При точности ниже 80% навык не будет опознан системой. Точность, похоже, означала, насколько записанное соотносится с исходным навыком, и, судя по сноскам, 98% тут было весьма впечатляющим результатом. Возможно, оригинальная карта лучше, но они практически не выпадали, и купить ее было невозможно. Хорошо, ты можешь взять одно оружие на выбор. Я выложил перед ним те из карт, что были мне не слишком нужны. Пара катан, доставшихся мне от напарников Осигару, и шпага, и сабля, взятые из гоблинского всадника. Всего 4, остальные я решил придержать. Вероятно, эти карты были для него не слишком-то полезны, но жаловаться игрок не стал и после секундной паузы забрал саблю. «Ты хорош. Не хочешь вступить в мой отряд?» «Благодарю, но я верен лишь Аллаху». Я кивнул, принимая его решение, и попрощался, возвращаясь к мыслям о карте. Здесь было достаточно безопасно, так что откладывать не стоило. «Изучить». На этот раз карта не потускнела, а просто рассыпалась в моих руках, обрушившись на сознание потоком информации. Я начал двигаться. Хотя навык был жестко зафиксирован пониманием первого владельца, это помогало лучше закрепить получаемую информацию. Нельзя было извлечь из карты больше, чем там было, но вот меньше – вполне. Когда спустя 5 минут я остановился, меч в руке уже не казался мне чем-то чужеродным. Владение мечом. F1/5. Точность 96%. Уменьшение процента соответствия не слишком порадовало, но, полагаю, даже так получилось неплохо. Все же получаемые данные были адаптированы под совсем другого пользователя. Ну а так я, получив доступ к серверу, при желании смогу улучшить навык и попутно восполнить потерянные 4%. Я сидел на краю крыши своего дома, сжимая в руках деревянную кружку и попивая компот из гоблинских яблок, листьев и еще каких-то оказавшихся съедобными фруктов. Получилось на удивление вкусно. Интересно, если отравить компот, это будет считаться системой за убийство? Я вздохнул, понимая, что у меня паранойя. Зачем Лизе нас травить? За это ведь даже не дадут опыта. Вот если использовать сонный порошок... Стоп. Хотя сейчас я скорее шутил, надо признать, происходящее вокруг не прошло для меня даром. И не прошло даром для остальных. Новички тут пока что наиболее адекватные. Скажем, тот же Дмитрий, хотя и краснел при взгляде на Лизу, не был так уж наивен и при нужде вполне мог прикончить конкурента. Одинокий мечник, достиг 2-го уровня, и хотя история его похождений была довольно туманной, он не скрывал, что убил игрока. Зигфрид же, возможно, он был неплохим парнем, но пока на его счету не было даже несчастного гоблина. В наше время не так много людей, способных в буквальном смысле этого слова без моральных терзаний вонзить в спину нож. И большинство из них, подозреваю, сидят где-нибудь в тюрьме. Многие новички до сих пор мучаются сомнениями на тему, правильно ли убивать гоблинов. И ведь прибыв сюда в первый раз, я тоже немало колебался. Тот бонус, что я получил от карты в виде опыта убийств, судя по расспросам, достался единицам, и даже так лишь облегчал последствия. Решение ты должен был принять сам. Происходящее меняло нас, причем далеко не всегда в лучшую сторону. Как ни посмотри, с точки зрения обычных людей, я чудовище, и большинство ветеранов такие же чудовища. Мои принципы были довольно просты – не бить в спину союзникам, соблюдать свои интересы и соразмерно отвечать на удары. Но кто будет оценивать адекватность моих действий? Под пределы необходимой самообороны они точно не подпадают. И долго ли продержатся мои принципы в условиях постоянного давления? Желание выжить – довольно коварная штука, а безнаказанность развращает. Именно поэтому игрокам нужно было объединиться и разработать хоть какие-то правила, законы, за нарушение которых карала бы не система, а само общество. Я отвлекся от печальных мыслей и посмотрел вниз. Вид, раскинувшийся передо мной, внушал определенный оптимизм. То, что я изначально воспринимал как временную стоянку, стремительно превращалось в нечто куда более похожее на нормальный лагерь. Дым десятков костров привлекал внимание издалека, и к вечеру на площади собрались уже порядка 500 игроков, причем новые группы все подходили и подходили. Да и общие потери были невелики. «Осталось 956 из 1000. Такое не объяснить случайностью. Очевидно, что на этот раз зона высадки была значительно более узкой. Похоже, даже не все шестое кольцо, а лишь довольно узкий его сектор. Иначе, учитывая размеры города, игроки не смогли бы собраться здесь в таких количествах так быстро. Сделав очередной глоток, я лениво посмотрел на высокого, крепкого мужика, который двигался по периметру площади, периодически вскидывая черный меч и что-то крича. Громко. Но площадь была слишком большой, так что различать получалось лишь отдельные слова. Периодически, в ответ на его крики, из толпы выходил игрок и присоединялся к его шествию. К тому моменту, как он подошел достаточно близко, за ним уже собралось 8 человек, причем, похоже, сплошь ветераны. «Я верховный жрец Кецалькоатля. Все, кто верен змею, ко мне!» «Еще один жрец? Тогда понятно». Учитывая, что на семерых богов приходится около сотни ветеранов, и если предположить, что они распределялись более-менее равномерно, то у этого Кецалькоатля должно быть порядка 14-15 последователей, из которых здесь, считая самого жреца, собралось сразу 9. Неплохо. Я слегка прищурился, и над головой жреца появился уровень. «Пятый уровень?» По спине пробежал холодок, а из ноздрей хлынул компот. Я закашлялся, и я еще себя называл чудовищем. По сравнению с ним, я просто невинная овечка. Ну, его ник оставался зеленым, так что обвинить его я ни в чем не могу. Разве что в обладании маски или еще какого-нибудь навыка, позволяющего обходить ограничения системы. Жалеть ману тут явно не стоило. Идентификация. Билл Мичиган. Статус «Игрок». Локальный ID «Скрыт». Уровень 5. Родовая локация «Земля». Раса «Человек». Пол «Мужской». Параметры «Сила» 9 из 10. Ловкость 8 из 10. Интеллект 8 из 10. Живучесть 9 из 10. Выносливость 10 из 10. Восприятие 8 из 10. Удача 5 из 10. Расовый параметр «Интуиция» 5 из 10. Дополнительные параметры «Вера» 5 из 10. Особенности «Метка Бога». Данный человек находится под покровительством и защитой высшей сущности. Иные особенности скрыты. Чудовищно! Просто чудовищно! И дело тут не только в пятом уровне, его параметры изначально должны быть выше среднего. Выносливость вообще доведена до десятки. Хотя я не видел его навыков, но уровня и параметров было достаточно, чтобы понять, этот парень крайне опасен, и я предпочел бы не связываться с ним без особой на то необходимости. Не потому, что я трус, просто он, скорее всего, легко меня прикончит. Мой единственный шанс – нанести внезапный удар из невидимости или все же принести с земли автомат. Впрочем, с чего я взял, что нам придется сражаться? Тем более честно и один на один. Жрец внезапно поднял взгляд и посмотрел прямо на меня. Я улыбнулся и кивнул, машинально отсалютировав ему кружкой и сделав глоток. У меня было смутное чувство, что я где-то видел этого человека, где-то... Вчера был арестован знаменитый чикагский мечник, на счету которого более 10 жертв. Его особенностью является то, что хотя он активно использовал огнестрельное оружие, добивать жертв он предпочитал при помощи меча. Имя подозреваемого пока не разглашается в интересах следствия, но нашей редакции удалось раздобыть эксклюзивное фото. Твою же! Внизу, удаляясь от меня, шел невиновный. Человек, которого ложно обвинили в самой громкой серии убийств за последнее десятилетие. Жрец одного из 7 богов, сильнейший из игроков и потенциально лидер одной из крупнейших групп. Кровавый маньяк? Великолепно. Пробормотал я, обнаружив, что компот кончился. Должен ли я разоблачить его и попытаться прикончить до того, как все зайдет слишком далеко? Или притвориться, что ничего не знаю и надеяться, что все обойдется? Для такого героя, как я, выбор был очевиден. Ситуация становилась все веселее и веселее.